Но из его рассказов Самгин выносил впечатление, что дядя Миша предлагает звать народ на помощь интеллигенции, уставшей в борьбе за свободу народа. Клим очень хотел понять, что делает этот человек. Любаша на вопрос, обращенный к ней, ответила сухо: «Делает то, что следует делать. Но об этом не спрашивают», — прибавила она. Исполняя поручение патрона, Самгин часто ездил по Московской области и убеждался, что в нескольких десятках верст от огромного бурно кипевшего котла Москвы в маленьких уездных городах течет, не торопясь, другая, простецкая жизнь. Сталкиваясь с купцами, мещанами, попами, он находил, что эти люди вовсе не так свирепо жадны и глупы, как о них пишут и говорят, и что их будто бы враждебное отношение ко всяким новшествам в сущности здоровое недоверие людей осторожных. У них есть свой, издревле налаженный порядок жизни. Их предрассудки — это старые истины, живучесть которых оправдана условиями быта, непосредственной близостью к темной деревне. Люди эти любят вкусно поесть, хорошо выпить. В их среде нет такого множества нервно издерганных, как в столицах. Им совершенно чужда и смешна, путанная, надуманная игра в любовь к женщине. Книг они не читают, и разум их не развращен спорами о том, кто прав — Ницше или Толстой, Маркс или Бернштейн. Чиновники, управляющие ими, крикливы по дурной привычке, но по существу такие же благодушные люди, как сами обыватели. Невозможно представить, чтобы миллионы людей пошли за теми, кто, мечтая о всеобщем счастье, хочет разрушить все, что уже есть, ради того, что едва ли возможно. Самгин беседовал с ямщиками, с крестьянами, сидя на крылечках почтовых станций, в ожидании, когда перепрягут лошадей. Мужики, конечно, жаловались на малоземелье, на податную тяготу, на фабрики, которые портят народ. Жаловались они почти теми же словами, как в рассказах мужиколюбивых писателей. Самгин привык не верить писателям, не верил и мужикам. Он видел, что жалуются тоже по привычке и потому, что хотят получить наводку. Но наводку он не давал. А когда просили, усмехался, вспоминая Ваську Калужанина, который выпросил у Христа неразменный рубль. Деревня вообще не нравилась ему. Не нравились хитрые мужики, сухощавые, выгоревшие на солнце, вымороженные зимними стужами и все-таки нечистоплотные. Нередко Самгин чувствовал, что они рассматривают его как нечто непонятное и ненужное. Неприятно было тупое любопытство баб и девок. В их глазах он видел что-то овечье, животное или сосредоточенность полуумного, который хочет, но не может вспомнить забытое. Тугоухие старики со слезящимися глазами, отупевшие от старости беззубые, сердитые старухи, слишком независимые, даже дерзкие подростки — все это не возбуждало симпатий к деревне, а многое казалось созданным беспечностью, ленью. В общем, Самгину нравилось ездить по капризно изогнутым дорогам, по берегам ленивых рек и перелескам. Мутно-голубые дали, синеватая мгла лесов, игра ветра, колосьями хлеба, пение жаворонков, хмельные запахи — все это, вторгаясь в душу, умиротворяло ее. Картинно стояли на холмах среди полей барские усадьбы. Кресты сельских храмов лучисто сияли над землею. И Самгин думал: вот это настоящая Русь. Красивая, уютная земля простых людей. Пейзаж портили красные массы и трубы фабрик. Вечером и по праздникам на дорогах встречались группы рабочих. В будни они были чумазы, растрепаны и злы. В праздники приодеты, почти всегда пьяны или выпивши. Шли они с гармониями, с песнями, как рекруты. И тогда фабрики принимали сходство с казармами. Однажды куча таких веселых ребят, выстроившись поперек дороги, крикнула ямщику: «Сворачивай!» Ямщик покорно свернул, уступив им дорогу, а какой-то бородатый человек без фуражки, с ремешком на голове и бубном в руках, ударив в бубен кулаком, закричал Самгину: «Эх ты, чиновник, всему горю виновник!» Но все-таки не верилось, что и такие люди могут примкнуть к революционерам. Иногда лошади бежали с утра до вечера и не могли выбежать с бугроватой ладони московской земли. Земля казалась доброй, матерински мягко лелеющей человека. Спокойное молчание полей внушительно противоречило всему, что Самгин читал, слышал, и гасило мысли о возможности каких-то социальных катастроф. Из поездок Самгин возвращался уравновешенным. Но, уезжая, он принимал от Любаши книжки, брошюры и словесные поручения к сельским учителям и земским статистикам, одиноко затерянным в селах среди темных мужиков, в маленьких городах, среди стойких людей, брал уверенный, что бумажками невозможно поджечь эту сыроватую жизнь. Как-то вечером, когда Самгины пили чай, явился господин Митрофанов с просьбою отсрочить ему платеж за квартиру. «Надежда Анфимьевна никаких моих оправданий в расчет не принимает, и вот, обойдя ее, осмеливаюсь обратиться к вам», — сказал он. Удовлетворив просьбу, Варвара предложила ему чаю. Он благодарно и с достоинством сел к столу, но через минуту встал и пошел по комнате, осматривая гравюры, держа руки в карманах брюк. «Это кто?» — спросил он, указывая подбородком на портрет Шекспира, и затем сказал таким тоном, как будто Шекспир был личным его другом: «Похож». Посмотрев в кулак на Щедрина, он вздохнул: «Внушительное лицо!» И, снова присаживаясь к столу, выговорил с новым вздохом: «Да, были когда-то и мы рысаками». Этим он весьма развеселил хозяев, и Варвара начала расспрашивать его о литературных вкусах.